знаю. Они умер. Вчера были противника. Время свеча. Благодарю за священность обряда. Рад по плечу. Долгожданье. Брата. Благодарю, что не умер вчера. Благодарю, что не умер вчера. Сад мой и домик со старой террасой был бы вчерашний, позавчерашний, а утро зацвела мушла. Никогда в мою жизнь не вошла ты, что зовешься греховной силой, чисто, как Бог. Стал бы будить тебя некий мужчина. Это же ума непостижимо. Благодарю, что не умер вчера. Проигрыш человек, орбита, черта. Можно прочесть приговор, не ворча. Можно там роды начать. Ничего. Thank you.